Гроза не случилась. Куропаткин усмехается. Николай Михайлович, его тон сама любезность. Вы не думали об Академии Генерального штаба? Нет, ваше высокопревосходительство. Обещаю подумать после окончания войны. Что ж, ротмистр, благодарю за интересную беседу. Думаю, что и господин наместник со мной согласится. Алексеев благосклонно кивает. Дерзость моя прощена, или оба их высокопревосходительства сочли нахального ротмистра забавной зверушкой, и потому меня не разжаловали в рядовые. Даю слово, вы получите пополнение в первую очередь. Сколько времени необходимо, чтобы восстановить эскадрон особого назначения? За неделю не обещаю, но за полтора месяца смогу довести новобранцев до нужных кондиций, беру повышенные обязательства я. На самом деле, этого мало, очень мало, но времени в обрез. Будут сложности, обращайтесь через моего адъютанта, я дам ему соответствующее распоряжение, резюмирует Куропаткин. Благодарю генералов и отбываю в госпиталь. На улице льет как из ведра. Флаг над деревянным шпилем над домом командующего висит мокрой тряпкой, хоть отжимай. И в сухую-то погоду Лиаян не может похвастаться качеством уличного покрытия, а тут под проливным дождем. Улицы превратились в полноводные реки. Есть риск утонуть, передвигаясь без лодки. А до наших госпитальных бараков отсюда версты две. Немногочисленные смельчаки передвигаются по делам, укрывшись под поднятыми крышами колясок местных рикш. Лишь китайцы месят грязь по своим китайским делам, словно дождь им не помеха, и на лицах такое выражение, будто это доставляет им неизъяснимое удовольствие. Слава богу, японская армия, как и мы, в такой ливень не воюет. Гордеев, ты, знакомый голосина финско-шведского тролля прорывается сквозь струи дождя. Верчу головой и не могу определить, откуда меня зовет Маннергейм. Сюда гляди, левее. Наконец вижу Карла Густава. Он машет мне из тарантаса одного из босоногих китайских рикш. Маннергейм тычет своего человека коня в плечо, показывая знаками, чтобы тот подкатил ко мне. Через пару мгновений коляска рикши останавливается рядом. Запрыгивай. Не стоит отказываться от дружеского приглашения, тем более, когда сверху разверзлись хляби небесные. Бочком втискиваюсь на сиденье, большая часть которого занята немалым телом тролля. От рикши ощутимо разит крепкой смесью черемши, пота и соевого масла. Откуда, Николай Михайлович? От командующего. Вернули орден и наградное оружие. А ты, Карл Густавыч, с передовой. И как там? Он усмехается. Потоп, не до войны. Дороги размыты. Вместо них теперь горные бурные речки, а вместо долин – озеро. Как думаешь, надолго затишье? А пока не просохнет или не подморозит? Ну, до морозов еще не близко, прикидываю я. Несмотря на дождь, солнце жарит сквозь тучи, градусов 20, при местной влажности, ничего хорошего, как в турецкой бане. Отметим встречу, охотно. Маннергейм с диким акцентом на китайском велит вознице вести нас к вокзалу, а для пущей доходчивости повторяет маршрут по-русски. Впрочем, до вокзала рукой подать. Пересекаем грязи и хляби. Колеса порой погружаются в лужи по самые ступицы, но рикшу это не смущает. Похоже, грязь – пятая китайская стихия, и китайцы ее просто обожают. Карл Густавыч щедро сыплет мелочь в ладонь желтолицего человека-коня. Тот низко кланяется и благодарит. Высаживаемся на деревянные мостки у вокзала, входим внутрь. Большая часть невысокого и длинного строения станции, как я уже отметил во время своей роковой встречи с Соколова-Струниным, занята буфетной залой. И только поездам до одного места на ливень, словно гигантские металлические киты, исходящие паром, пыхтят они, блестя черными мокрыми боками, переговариваются между собой басовитыми резкими или протяжными гудками, громыхают сцепками вагонов приходящие и уходящие составы. Мы в здании вокзала, буфет гудит, словно растревоженный улей. Заняты все столики и даже места за буфетной стойкой. Офицеры вехчинов от прапорщика только призванного из запаса и до полковника толкутся здесь. И тыловые, и фронтовые, благо затишье позволяет увольнительные с передовой для господ офицеров. Нетрезвый и горячечный смех, обрывки остроты сплетен доносятся до нас с Маннергеймом из-за отвратительно сервированных столиков, салфетки на которых больше напоминают солдатские портянки. Троллы морщатся. И это офицеры? Что ты хочешь, многие из них ежедневно ходят рядом со смертью. Жить с этой мыслью тяжело, вот и пытаются забыться. Пожалуй, ты прав, Николай Михайлович. Но, где мы с тобой сможем спокойно поговорить? Здесь и себя-то с трудом слышишь, не то, что собеседника. А вот сюда, я толкаю малоприметную дверь в столовку графа Игнатьева. В подходим. Какой разительный контраст в сравнении с только что покинутым буфетом. Слава богу, с местами проблем не возникает. Тут не столь многолюдно. Заказываем от души. Отварного языка с хреном и малосольную красную рыбу на закуску, луковый суп и бульон консоме с крохотными на один укус пирожками с капустой, а на горячее – бифстроганов и бараний бок с гречневой кашей. Взяли и графинчик Смирновской. Какой дружеский обед без стопочки хлебного вина. Барон наслышан о моих последних приключениях, не чокаясь, выпиваем за павших боевых товарищей. Не страшно погибнуть в отчаянном бою в полной отдаче всех сил для победы. Страшно погибнуть, друг мой, по глупости. Слыхал ли ты, к примеру, о гибели Сергея Третьякова, штабс-ротмистра Гродненского гусарского полка? Я отрицательно качаю головой. А меж тем он блестящий спортсмен, известный в обеих столицах. На фронт попросился добровольцем. С сожалением развожу руками. Увы, не довелось. Барон со вкусом наворачивает нежный язык, тающий во рту. Сергей Васильевич, даром, что спортсмен, а был близорук, через это и пострадал. Он перед началом Лиаянского дела отправился на рекогносцировку со своим вестовым в близлежащую деревню и наткнулся там на передовой японский отряд, исключительно по собственной близорукости. Вестовой первым заметил, что перед ними враг и успел предупредить Третьякова. Они повернули, чтобы скакать прочь, но японцы дали по ним вслед залп. Штабс-ротмистра убило на месте. Тяжелораненый вестовой сумел вернуться к своим и рассказать в подробностях о гибели командира, а затем сам умер от ран. Судьба индейка. А что тут еще скажешь? Оба вздыхаем. Маннергейм прищуривается. Никола Михайлович, сколько тебе потребно на восстановление твоего эскадрона? И тот туда же. Отвечу тебе, как ответил Куропаткину несколькими часами ранее, полтора месяца напряженной учебы и боевого сложивания. Стало быть, к началу ноября уложишься? Уложусь. Тем более Куропаткин обещал всяческое содействие. А к чему интересуешься? Есть план ударить в начале ноября по противнику и попытаться деблокировать Порт-Артур, понижает голос тролль. Ух ты! А командующий с наместником в курсе? Куропаткин пока нет, а Алексеев одобрил идею в целом. Оглядываюсь по сторонам. Иностранных военных агентов в столовке нет. Сам Игнатьев со своим помощником-поваренком кашеварит у плиты. Наклоняюсь ближе к Маннергейму и задаю вопрос. Задействованные силы и основное направление удара? Сборный кавалерийский отряд. Сбору по сосенке. 7 десятков казачьих сотен и эскадронов. 5 конно-охотничьих команд. 2 десятка орудия и 10 твоих тачанок. Основной удар вдоль железной дороги от Лиаина до Порт-Артура. А если добавить к этому отряду бронепоезд? Что? Недоуменно хлопает глазами тролль. Глава 18. Что? Я выдерживаю театральную паузу, прежде чем выпалить снова. Бронепоезд. Куропаткин смотрит на меня, как на безумца. Хорошо, что в кабинете командующего я не один. Здесь Ванновский, Маннергейм, Николов и мой комполка персидский принц Али Кули Мирза. Бронепоезд, блиндированный стальными плитами, пулеметами, орудиями. Этакий сухопутный броненосец. Средство быстрой доставки огневой мощи в любое место, где есть рельсы и шпалы, а также некоторое количество вооруженных бойцов, способных защитить бронепоезд от возможных действий противника, например, от попыток врага разобрать путь. Так точно, ваше высокопревосходительство, в остром уме командующему не откажешь. Куропаткин в глубокой задумчивости теребит бороду. До сих пор, ваше высокопревосходительство, новшества ротмистра Гордеева исправно срабатывали, и с пулеметными тачанками, и мина, и гранатометами. У Николая Михайловича удивительным образом устроена голова. Ванновский вписывается за меня по полной. Я заметил, сарказм в голосе командующего так и сквозит. Виновато развожу руками. Дескать, ну что поделаешь, не для себя стараюсь. Куропаткин продолжает абсолютно нормальным и деловым тоном. Можете представить, как он выглядит, этот ваш сухопутный броненосец на рельсах. Само собой, я тут отнюдь не с пустыми руками. Извольте, разворачиваю несколько листов ватмана, креплю их к стойкам. Художник из меня еще тот. Равно, как и чертежник, но друзья помогли, особенно Кузьма. У ординарца оказалась верная рука и точный глаз, именно он и сумел притворить мои описания в довольно внятные чертежи. И вот теперь командующий внимательно рассматривает угловатые черепахи 3 вариантов компоновки бронепоезда, с головным расположением паровоза, с хвостовым и с расположением паровоза в середине бронированного состава, и еще отдельно рисунок бронедрезины с пулеметным или легким пушечным вооружением. Гулять так гулять, ждем высочайшей реакции. Куропаткин хмыкает, а такая угловатая, скошенная форма вагонов зачем? Для него это пока непривычно. Будет создавать для пули нарядов эффект рикошета, уменьшая их пробивную способность. Вооружение, головная и хвостовая бронеплощадки, по две легкие пушки и по три пулемета, один из которых, курсовой, а два, боковых, две тяжелых бронеплощадки, по одной тяжелой пушке и по четыре пулемета, по паре с каждой стороны. Плюс ручное стрелковое оружие экипажа, карабины и ручные пулеметы. Стрельба ведется через стрелковые бойницы в боковых стенках броневагонов. Куропаткин поворачивается к Ванновскому. Сергей Петрович, что скажете? Ваше высокопревосходительство, идея, если разобраться, не так и нова. Австрияки стали бронировать вагоны еще в 1848-м, когда восставшие венгры подошли к самой Вене. Пушки на железнодорожные платформы впервые поставили в североамериканских Соединенных Штатах, когда северяне воевали южанами против рабства. Наш с вами, кстати, соотечественник отличился, полковник Турчанинов Иван Васильевич. Куропаткин недовольно морщится при упоминании Турчанинова. Интересно, с чего бы это? 1. Ванновский делает вид, что не замечает реакции командующего на фамилию безвестного мне полковника Турчанинова и продолжает. Поезда с защищенными вагонами и артиллерийскими платформами использовали британцы в Южной Африке во время недавней бурской кампании, на которой ротмистр Гордеев участвовал добровольцем на стороне буров. Правда, защита составов носила импровизированный характер, вагоны обшивались снаружи обычным железом, а платформы с артиллерией укреплялись над стройками из шпал и поверх также обшивались железом. А вот тут Куропаткин бросает на меня одобрительный взгляд. Похоже, генерал сочувствовал бурам в их борьбе с англичанами. И что, британская придумка оказалась эффективной, а хрен его знает. Я-то идею бронепоездов взял из будущего, а тут оно воно как. Все придумано до меня и без меня. Мысленно чешу в затылке. Так точно, ваше высокопревосходительство. Они оказались очень эффективны в установлении контроля над бурскими республиками вдоль линии железных дорог и в борьбе с партизанской тактикой буров. А ли противник разрушит железнодорожные пути, ваша придумка, ротмистр, станет совершенно бесполезной, верно подмечает Куропаткин. На этот случай в штат бронепоезда входит ремонтная бригада и запас рельсов и шпал для срочного восстановления пути. Куропаткин выглядит крайне заинтересованным, но столь мешающая ему в нынешней военной кампании осторожность, дает знать. Хорошо, Николай Михайлович, нам необходимо время, чтобы обдумать всесторонне вашу новаторскую идею, обсудить со специалистами. Дадим ответ в ближайшее время, а пока занимайтесь восстановлением вашего эскадрона особого назначения. Приказано заниматься, занимаюсь. Пополнение бравое, и, как и при создании эскадрона, сборная солянка. Есть и казаки, и обычные необученные новобранцы, и вольноопределяющиеся и добровольцы. Среди них несколько офицеров, прапоров и подпоручиков, в основном, из Читинского казачьего полка, сослуживцы Скоропадского. Мой однорукий начштаб, оказывается, провел необходимую агитацию. Держись, ротмистра Гордеева, в его особом эскадроне на всех подвигов хватит. Так что на должности командиров взводов даже конкуренция возникла. Ситуация уникальная. На унтер-офицерских должностях пара младших офицеров, а командир конно-пулеметного взвода, тачанки, вахмистр 2 Буденный. Впрочем, и командир пулеметного взвода прапорщик Оленев, и до возвращения в строй бацманата Жалдырина. Военно-морской гуру пулеметного дела все еще идет в госпитале на поправку. По итогам нашего геройствования у Лаина мои герои-пулеметчики стали унтерами, причем сразу скакнули через несколько ступеней. Кроме Жалдырина в госпитале до сих пор наша лихо одноглазая, Левон Горощеня. Он тоже получил унтера в довесок к Георгию. Для начала прогоняю все пополнения, включая господ вольноопределяющихся и офицеров, через полосу препятствий. По итогам со старичками-ветеранами эскадрона разбиваем новичков на группы по уровням ФИС и стрелковой подготовки. Те, кто половчее и побыстрее, подтягивают остальных до своих кондиций. Параллельно распределяю народ по взводам и начинаю с ними учебы по специализациям. Навыки полевой разведки и диверсионного дела, минно-взрывные хитрости, маскировка, устройство ловушек и засад, взятие языков, допросы и экспресс-допрос в условиях ограниченного времени, подача и система тайных сигналов, птичий свист, разноцветные дымы и ракеты, стрелковая подготовка по всем видам доступного нам ручного отечественного и трофейного оружия, базовые знания и навыки по стрельбе из пулеметов, минометов и ручных гранатометов. В бою все может пригодиться. Отдельно, как и в первом составе эскадрона, решаю повышать грамотность личного состава. Обучение по тому же принципу. Грамотные подтягивают остальных до своего уровня. Учеба идет по отделениям. Особая надежда на господ офицеров и вольноперов. Эти-то грамотные поголовно. Я к преподаванию Игелеровского привлек. Не пропадать же такому ценному специалисту. Он у меня не только грамоте новобранцев учит, но и борьбе и некоторым разведхитростям. Недаром дядя Гилий в молодости успел побывать охотником 3 на русско-турецкой за освобождение Болгарии. С Соней приходится выдержать целую баталию. Берегиня, во что бы то ни стало, хочет получить те же физические навыки, что и остальные бойцы. Соня, дорогая, но зачем? Аккуратно интересуюсь я. Что за идиотский вопрос, Николя? Вскидывается она. А как я с вами в рейды буду ходить? Не желаю быть обузой остальным бойцам. Софья Александровна, ну какие рейды? Ты даже не представляешь, насколько это тяжело и опасно. Представляю, кивает она. Судя по ее бойкому виду, у нее давно запасены аргументы на этот случай. Потому и прошу вас, Николай Михайлович, подтянуть меня по физической подготовке, почти по уставному чеканит она. Кто вас и ваших бойцов будет перевязывать и раны обрабатывать, если не штатный санинструктор? На эти резоны у меня тоже в загашнике лежат домашние заготовки. Подготовишь в каждом взводе по паре бойцов, чтобы умели обработать и перевязать рану, наложить шину при переломе, остановить понос, желательно, подручными средствами, сбить лихорадку. Сама останешься в тылу. В наших рейдах девушкам не место. Это мы еще посмотрим, господин ротмистр. Бойцов сама отберу и подготовлю, но бег, стрельбу и прочие ваши мужские ремесла освою. Так что, извольте не препятствовать. Соня стоит передо мной, руки в боки, глаза сверкают, раскраснелась. Упрямая прядь волос выбилась из аккуратной прически. Так бы и расцеловал. Но не здесь и не сейчас. Идет. С завтрашнего дня, изволь на занятия. Только не в платье, обмундирование установленного образца, гимнастерка, брюки, сапоги. Есть, господин ротмистр, довольная, как 33 китайца, что уломала меня и добилась своего. Ну, это мы еще поглядим, когда она запищит от нагрузок. Сама будет не рада, что втянула меня в эту авантюру. И еще условие. Соня морщит носик, но не спорит. А ну как передумаю, займешься с буденным французским. Лично буду проверять. Хорошо. Заодно и сам попробую освоить французский, а то настоящий хозяин тела этот язык более или менее знал, а у меня только американский и английский в ходу, да и то начало 21 века другого, хоть и похожего мира. Небеса маньчжурские льют как из ведра. Ляоян, позиции, все окрестности, одна большая грязевая лужа. Боевые действия замерли, но у нашей стороны преимущество. По чугунке продолжают прибывать в Ляоян подкрепления, оружие и боеприпасы. У японцев подвоз подкрепления и военного снаряжения обычно идет по обычным дорогам, сеть которых военно-инженерная служба противника изрядно расширила за время боевых действий и дотянула до линии фронта. А ими-то муссоны, пришедшие из Желтого моря, и не дают японцам воспользоваться. Разведка наша говорит что-то неопределенное. То ли японцы откатились на предыдущие подготовленные позиции и накапливают там силы для нового наступления, когда дожди закончатся и земля просохнет, то ли в грязи строят новую линию укреплений вместо захваченных нами у Ляина позиций. В первое верится больше, чем во второе. Эх, самому бы сползать за ленточку, с ребятками поводить жалом, заодно обкатать их на реальной боевой задаче. Но в такую распутицу. Хотя, чем черт не шутит, пока большие командиры решают вопрос по моей идее бронепоезда, можно изгонять, пощупать врага за вымя. Для занятий на свежем воздухе погода тоже не айс. Жабр ни у меня, ни у моих бойцов пока не отросло. Проблема решилась просто. Достаточно было лишь проявить немного смекалки. Для складирования прибывающего по железке вооружения и боеприпасов рядом со станцией строится пакгаузы. Кем строится? Да нами, боевыми и тыловыми частями. Объявлен специальный наряд на строительство складских помещений. Обрисовал ситуацию полковому командиру Али Кули Мирзе, он дал добро. И мы из казенных стройматериалов в свободное время соорудили для себя крытый зал для занятий и тир. Впрочем, обкатку плохой погодой бойцам, и себе тоже, я все-таки устроил. Гонял людей взводами, и сразу после занятий, мокрых и грязных солдат и офицеров, отправлял в жарко натопленную баню, отогреваться, отмываться и отстирываться. Слава богу, обошлось без серьезных простуд, не без Сониной помощи, само собой, вольноопределяющаяся Серебрякова, на исходную. Командую Соне, ах, да чего же она хороша в подобной по фигуре гимнастерке. Волосы убраны под тщательно повязанную косынку с красным крестом. Господин ротмистр, дозвольте ни одной проходить полосу препятствий. Без соперника, не то, вот чертовка. И что делать? Формально права, соперник нужен для понимания собственной скорости. Но вот кого поставить, неподготовленного, поймет и обидится. Подготовленного, решит, что нарочно издеваюсь. И тут в голову приходит идея. Господин Исаул, поворачиваюсь к Скоропадскому, соблаговолите выступить судьей. Протягиваю ему секундомер, снимаю ремень и портупею. Софья Александровна, вас не смутит, если вашим соперником на полосе препятствий стану я? Я еще не до конца оправился после контузии, так что, не смутит. Соня упрямо вскидывает подбородок, и уже тише, глядя мне в глаза. Глупое решение, Николя. Но она уже на стартовой позиции. Встаю рядом. Ну, держитесь, мадмуазель Серебрякова. Старт. Скоропадский дает отмашку. Рву с места. Сонечка, на удивление, не отстает. Ну, как на полтора-два корпуса я ее обхожу, но оторваться не могу. Впереди, бревно. Забегаю на него по наклонному бревнышку, бегу по основному, балансируя. Не оглядываться, только не оглядываться на соперницу, иначе свалиться мне вниз на опилки, которыми густо посыпана утрамбованная земля пол в нашем спортзале. Спрыгиваю с бревна вниз. Теперь можно коротко и оглянуться. Соня почти нагоняет. Ускоряюсь. Впереди забор. Подпрыгиваю, цепляясь за край, подтягиваюсь. Наваливаюсь животом на верхнюю кромку, переваливаясь через препятствие, и спрыгиваю вниз. На две секунды позже спрыгивает с забора и Соня. Лабиринт проходим почти вровень. У меня в активе всего полкорпуса. Впереди разрушенный мост. Руки и ноги перебирают ступени вертикальной лестницы. Я наверху, на горизонтальном брусе. Бегу по нему. Перепрыгиваю разрыв. Ноги приземляются на следующий горизонтальный брус. Треск дерева, брус кренится подо мной. И я лечу на землю с высоты человеческого роста. Хочу сгруппироваться, но тут резкая боль и хруст в подвернувшейся ноге. Твою мать. Пытаюсь встать. Забывшись, опираюсь на поврежденную ногу. И проваливаюсь во тьму. Боль в ноге такая, что организм просто выключается. Тьму прошибает резкий, выворачивающий наружу запах. Открываю глаза. Меня поддерживают братья Лукашины. Так что я полусижу, полулежу на земле. Сапог с пострадавшей ноги стащен. Портянка размотана. Лодыжка опухает прямо на глазах. Взволнованная, но очень собранная Соня держит у моего носа ватку с нашатырным спиртом. Пальцами можешь пошевелить? Шевелю пальцами на руке. Это ирония и сарказм. Если что, надо же немного потроллить берегиню. Дурак, на ноге. Пытаюсь и, кажется, могу. Соня бережно ощупывает мою пострадавшую лодыжку. Одной рукой берется за пятку, второй – за голень. Знаю, что сейчас будет, мысленно готовлюсь. Слегка поворачивает и резко дергает. В глазах снова темнеет от боли. Но на этот раз обходится, сознание не теряю. Мою сумку, живо, командует она. Младший Лукашин исчезает и тут же возвращается через несколько мгновений с санитарной сумкой Берегини. Пока Соня крепко бинтует мою травмированную конечность, выворачиваю голову на разрушенный мост, с которого я так неудачно сверзился. Опора подломилась у самой земли. Даже отсюда видно, что внутри бревно прогнило, а снаружи казалось вполне нормальным. Твари интендантские. Прав был Суворов, вешать их, взорвавшихся уродов. Господин ротмистр, поднимаю голову. К нам приближается щеголеватый адъютант Куропаткина. Слушаю вас, Николай Михайлович, командующий хочет вас немедленно видеть. По вашему проекту блиндированного поезда, один Шейнин Гордеев просто не знал историю Ивана Васильевича Турчанинова, больше известного в США, как Джона Базила Турчина. Блестящий офицер, участник подавления Венгерской революции, где, видимо, и подсмотрел идею бронепоездов, добровольцем пошел на Крымскую войну. Хотя уж делал к тому моменту карьеру в генштабе, лично был знаком с Николаем I и Александром II, начальник штаба корпуса, расквартированного в царстве польском, и в то же время убежденный противник крепостного права и частый корреспондент Герцена. В 1856 году полковник Турчанинов едет в Мариенбад с молодой женой для лечения на водах, и неожиданно становится невозвращенцем, эмигрируя в США. Там стал инженером-топографом в Чикаго, свел знакомство с Авраамом Линкольном. С началом гражданской войны в США вступил в армию северян, стал командиром 21-го пехотного полка, сделав свой полк одной из лучших боевых частей, затем возглавил 8 бригаду дивизии Митчелла, стал бригадным генералом, считался одним из самых талантливых командиров армии северян. Впрочем, Турчанинов лишь использовал железнодорожные платформы для быстрой доставки пушек на линию фронта, платформы с пушками не бронировались. 2 прапорщики в русской императорской армии, 1 офицерский чин. 3 Напомним, что охотниками в те времена звались добровольцы-разведчики. Глава 19. Явился по вашему приказу, ваше высокопревосходительство. Судя по насупившемуся виду, командующий встал сегодня не с той ноги. Почему в голову приходит именно эта фраза? Ларчик открывается просто. У кого чего болит, тот о том и говорит. Извольте объясниться, господин ротмистр. Внезапно заявляет Куропаткин. Ошеломленно соображаю, по какому поводу на меня катит бочку. Официально вызывали насчет моей придумки с бронепоездом. Суворов не переваривал ни магузнаек, но генерал Куропаткин до уровня легендарного полководца не дотягивает, потому смело заявляю. Не могу знать, о чем речь. Ваше высокопревосходительство, неужели как тогда прикажете понимать телеграмму от великого князя Николая Николаевича, в которой тот настоятельно просил меня принять живое участие в проекте ротмистра Гордеева? Вопросы сыпятся градом. Кто вам разрешил прыгать через голову непосредственного начальника? Забыли про субординацию. КХМ. Сюрприз. Причем, ну очень приятный. Ник-ник. Фигура крайне влиятельная. Его просьба равносильна приказу. Есть. Конечно, один деликатный момент, у Николая Николаевича давние терки с Алексеевым, и это может сыграть против меня. Узнав, что я теперь вроде как протеже великого князя, наместник может закусить у дела и начнет ставить палки в колеса. Остается надеяться на его здравомыслие. В такое время не до личных дрязг. Ваше высокопревосходительство, я крайне польщен вниманием к моему проекту со стороны великого князя. Но вы же прекрасно знаете, я обычный офицер из незнатной семьи, ни у меня, ни у всей нашей фамилии нет таких связей, и мне бы в голову не пришло нарушать субординацию в подобных делах, признаюсь я. Куропаткин накидывает меня пытливым взглядом. Что ж, я склонен верить вам и, кажется, догадываюсь, откуда ветер дует. У меня тоже есть подозрения, зуб даю, не обошлось без финского. Впрочем, какого финского? Нашего русского, тролля Ивановского. В отличие от меня они вращались в высшем свете и знают, к кому можно подкатить. Интересно, оба накапали на мозги великого князя или кто-то один? При случае обязательно поинтересуюсь. Куропаткин успокаивается, видя, что я под него не копаю и рычагов влияния у меня нет. Давайте обсудим ваш проект в спокойной обстановке. Как прикажете, мне предлагают сесть. С радостью опускаюсь на стул. Больная нога дает о себе знать. Генерал продолжает. Я нахожу ваше начинание полезным. Рад это слышать, ваше высокопревосходительство. Он пропускает мои слова мимо ушей. Но пока все, что вы мне представили, это набросок, эскиз, а для дальнейшей работы необходимы документы, чертежи, расчеты. Вы ведь не инженер-путеец, ротмистр. Так точно, не инженер, признаю очевидное я. Тогда вы примите мою правоту. Необходим специалист, хорошо разбирающийся в подобных вопросах. Он прав на все 100. Одно дело, накидать карандашные наброски, совсем другое, разработать техническую документацию, подготовить чертежи, произвести детальные расчеты. Я сам много размышлял над этим. Моего образования тут точно не хватит. Максимум, могу подкинуть пару идей некоторыми послезнаниями. И... «Кажется, я вам такого нашел», — улыбается Куропаткин. «Я связался с управляющим КВЖД генерал-майором Хорватом. Дмитрий Леонидович сосватал мне подполковника Колобова. Скоро я вас с ним познакомлю. Он сегодня прибыл из Харбина и должен появиться в моем кабинете с минуты на минуту». Подполковник Михаил Викторович Колобов оказывается стройным усачом лет 40. У него идеальная выправка, брови на взлет и куча обязанностей. Он одновременно командует 2 Заамурским железнодорожным батальоном и военным отделом пограничной стражи КВЖД. А самое главное, за плечами подполковника Николаевская инженерная академия. То, что доктор прописал, мои наброски он еще не видел, потому с интересом выслушивает мой рассказ. И с каждым моим наброском глаза его разгораются все сильнее и сильнее. Что скажете, Михаил Викторович? Каков будет ваш инженерный вердикт? Спрашивает Куропаткин, после того, как я отстрелялся и ответил на кучу вопросов подполковника. Признаюсь, честно, у меня самого возникали мысли на сей счет, но они были чересчур общими и расплывчатыми», – задумчиво произносит Колобов. «Сама по себе задумка бронированного состава не нова, но господин ротмистр зашел дальше всех и смог выбрать самые удачные идеи. Пока что проект крайне сырой и недоработанный, но если мне предложат принять в нем посильное участие, сочту за честь». «Отлично, как ребенок радуется Куропаткин. Сколько времени понадобится на проработку документации и составление сметы? Мы будем строить только один состав», мыслит в правильном направлении Колобов. «Пока, в порядке эксперимента, один. Но если проект проявит себя и будет признан удачным, поставим это на поток», сообщает генерал. «В таком случае мы с господином ротмистром предоставим все необходимое через неделю», излишне оптимистично заявляет подполковник. «Три дня», категорично произносит Куропаткин. «Время не терпит, господа. И да, прошу при составлении сметы учесть, что казна у нас не бездонная. Постарайтесь не нанести ей серьезный урон». Он смотрит на меня. «Господин ротмистр, на эти три дня освобождаю вас от командования вашим эскадроном. Вы временно прикомандировываетесь в мое личное распоряжение. Надеюсь, у вас есть хороший заместитель». «Так точно», киваю я. «При штабе командующего для нас с огромным трудом находит крохотное помещение. Поскольку работы впереди много, жить и спать приходится там же. С Михаилом Дмитриевичем у нас сразу складываются отличные отношения. Он настоящий фанатик железной дороги, вдобавок у него светлый ум. Работать с ним одно удовольствие. Единственные разногласия между нами возникают на предмет облика будущего блиндированного состава. Колобов испытывает неистребимую тягу к округлым футуристическим формам, рисует даже не бронепоезд, не то космический корабль, не то подводная лодка на рельсах в форме вытянутой сигары, с летающими тарелками вместо башен. Мне же по душе рубленый, прямоугольный дизайн, победивший в ходе технологической гонки. Да, проект Колобова смотрится круто, радует глаз, но мы стеснены в средствах, вдобавок произвести бронепоезд надо в самые сжатые сроки, а в идеале потом и масштабировать в большом количестве на всю страну. Так что пусть лучше сердито, колхозно, зато дешево. Строить состав предполагается в Харбине, в отличие от Ляина там есть все, что нам нужно. Механический цех, кузнечно-литейный, вагонно-пассажирский, вагонно-товарный. Вагоны, само собой, будем строить с нуля. Иди обшить листами железа обычные теплушки или пассажирские, отвергается сходу. Понятно, что нужно кроить, но точно не здесь. В дополнение Колобов предлагает еще изготовить и бронедрезину. Она пригодится для разведки путей перед бронепоездом. Японцы не дураки, могут подстроить впереди какую-нибудь пакость. В принципе, бронедрезина может действовать и отдельно от бронепоезда. Например, для охраны железнодорожных путей. Вы видели мой проект? Прерываю я наконец его горячую речь. Я предлагал командующему не только бронепоезд, но и бронедрезину. Колобов отрицательно мотает головой. Нет, мне передали только ваш проект бронепоезда. Идея бронедрезины мне пришла в голову независимо от вас. Вот видите, у умных людей мысли сходятся. Как назовем бронедрезину? Колобов ненадолго задумывается, уголки его усов опускаются. Анчутка, выпаливает он. Анчутка 1 хм. Пусть будет так, назло нашим врагам. В качестве локомотива выбираем самый массовый паровоз, овечку, причем Колобов обещал подогнать улучшенный вариант 2, который начали производить совсем недавно. Один из таких паровозов только-только появился на Харбине, по сути на нем еще даже муха не садилась. Начальство пойдет нам навстречу, убежденно говорит Михаил Дмитриевич. Дай бог, вздыхаю я. В моменты отдыха он рассказывает о себе, про то, как учился сначала в кадетском корпусе, откуда выпустился в Николаевское инженерное училище, а уже там за отличную учебу получил направление в Николаевскую инженерную академию, которую закончил с отличием, получив штабс-капитана. Вместе с семьей живет в Харбине, дочке Тамаре уже 5. Она любит ездить с папой на осмотр станций, и уже успела выучить, что в буфете станции Дуйцзиншань самые вкусные блинчатые пирожки, на станции Аньда свежайшие молочные продукты, на Цицикар сахарные арбузы, на Чжэлантунь наваристые борщи. Ну, а пиво, это уже для папы, нужно покупать на восточной линии. Мы много работаем и почти не спим, пьем кофе литрами. Наши глаза покраснели, в голове шум, отчаянно зеваем, но не сдаемся. Для нас очень важен результат. У меня давнее предубеждение: если что-то хорошо начинается, жди проблем, и они не заставляют себя ждать на этапе согласования сметы. Прежде чем показать ее Куропаткину, приходится идти в управление полевого главного контролера при штабе главнокомандующего. Колобов приводит в порядок чертежи, не хочу отвлекать его от этого важного дела и прихожу туда в гордом одиночестве. Пока жду назначенного часа, становлюсь свидетелем не самых приятных бесед. Парочка полковых каптенармусов жалуется, что не может получить зимнее обмундирование. Оказывается, его попросту нет. В лучшем случае на складах могут предложить убитые в хлам полушубки и валенки, которые разваливаются на ногах. Мысленно матерюсь про себя. Одна тыловая гнида подсунула нам гнилые бревна, в итоге до сих пор прихрамываю, а целая свора планирует обморозить всю армию. Меня вызывают к полковнику Султанову, заместителю главного полевого контролера. Он больше похож на бухгалтера, чем на офицера. Бесцветные глаза за толстыми линзами очков, расплывшаяся фигура, двойной подбородок. Что тут у вас? Показывайте. Кладу перед ним ведомости. Султанов погружается в изучение, задумчиво погрызывая кончик карандаша. Я сижу напротив. Заняться пока все равно нечем, вопросов Султанов не задает, поэтому развлекаюсь, наблюдая за его действиями. Время от времени толстые пальцы полковника щелкают костяшками счетов, затем он хмурится и начинает еще интенсивнее грызть несчастный карандаш. Пару раз издает странные звуки, громко вздыхает и говорит в пустоту. Так-так значит, у меня миллион дел и все они одинаково важные, но приходится терпеть и ждать. Без финансирования проект обречен. Султанов откидывается на спинку кресла, убирает измочаленный карандаш, смотрит на меня. Что ж, работа действительно проделана на славу. Благодарю вас, господин полковник. Рано благодарите, ротмистр. Нужно уладить кое-какие формальности. Он пишет что-то на бумажном листке и пододвигает мне. Читаю, что там написано, и удивленно вскидываю голову. 5%? Что это значит, господин полковник? Султанов щерится. У него гнилые зубы и пахнет изо рта отнюдь не фиалками. Ровным счетом то, что вы прочитали. Моя доля, 5% от суммы, не меньше. В смысле, напрягаюсь я. Мы не закладывали в смету непредвиденных расходов. У нас каждая копейка на счету. Полковник фыркает. Ваше горе поправимое. Сколько вы планируете закупить стального листа? Давайте слегка увеличим вес. Пудов эдак на. Полковник, прерываю я. В чем дело, ротмистр? Продолжает улыбаться Султанов. Уверяю вас, если прислушаетесь к моим советам, тоже не останетесь в накладе. Да, но ведь сейчас война. Закипаю я. И что с того? Разве война может помешать сколотить на этом небольшой капиталец? Не стройте из себя беременную институтку. Все берут. Не все. Достаю из кобуры револьвер, прокручиваю барабан. Полковник бледнеет. Ротмистр, вы с ума сошли? Немедленно уберите. Вдруг револьвер выстрелит? Выстрелит. Киваю я. Но не вдруг, а нарочно. Только не думай, что я буду вызывать тебя на дуэль. Много чести. Шлепну как японского шпиона и всех делов. Блефую, конечно, но блефую правдоподобно. На полковника страшно смотреть. Вас посадят. Взвизгивает Султанов. И что, зато одной сукой в штабе станет меньше? Нагнетаю я. Мне действительно хочется загнать этой тыловой крысе пулю в лоб. Но тогда пострадает дело. Я закричу. В штабе много охраны. Кричите, ухмыляюсь я и упираю ствол револьвера в его потный жирный лоб. Жаль, не узнаете, кто будет быстрее, охрана или пуля. К тому же, кто вам сказал, что меня посадят, а что с вами сделают? Блеет он. Орден, к сожалению, не дадут, хотя и надо б, думаю, великий князь Николай Николаевич не бросит меня в беде. Великий князь, ужаса в его взгляде становится в два раза больше. Не спрашивайте, как я это посчитал. Конечно, великий князь лично курирует этот проект. Хорошо, хорошо, сникает Султанов. Уберите, пожалуйста, револьвер. Я все согласую. А как же ваши 5%? Издевательски интересуюсь я. Никаких процентов. Он быстренько подмахивает бумаги. Я встаю. Не скажу, что было приятно с вами познакомиться, полковник. Наш разговор не останется без последствий. Думаю, недолго вам осталось ходить в этом чине. Надеюсь, увидеть вас в самом скором будущем во время штыковой атаки. Солдатская шинель будет вам к лицу. Заодно похудеете. Покидаю полковника с твердым намерением стукануть о нем Николову. Самого полковника при этом бьет такая дрожь, аж пол вибрирует. Колобову про этот инцидент не рассказываю. Зачем ему лишние заморочки? Пусть занимается инженерной работой, это сейчас самое важное. Через 3 дня, как и приказано, представляем полностью проработанный проект Куропаткину. Теперь это не сырые наброски, а пухлая папка с чертежами и расчетами. Генерал выслушивает нас благосклонно, тем более Колобов умело оперирует в докладе цифрами, что оказывает на Куропаткина большое впечатление. Что ж, господа офицеры, поработали на славу. Осталось лишь воплотить ваш проект в жизнь. Нарекаю первый экспериментальный бронепоезд по вашему проекту именем Цесаревич в честь нарожденного в прошлом месяце Цесаревича Алексея. Торжественно объявляет Куропаткин. Ну, Цесаревич, так Цесаревич. Хотя я бы на всякий пожарный с громкими именами пока повременил. Вот выпустим бронепоезд, обкатаем, тогда можно назваться хоть груздем, хоть Цесаревичем. А пока рано. Вдруг мы где-то накосячили, первый блин редко выходит никомом. Само собой, эти соображения вслух не высказываю. Зачем портить начальству настроение, а себе жизнь? В случае, если Цесаревич проявит себя должным образом, обязательно поставим производство составов подобного типа на поток. А вас, господа, представлю к наградам. Похвала из уст командующего приятна. На следующий день Колобов едет в Харбин, запускать постройку на тамошних мощностях. Мне смысла составлять ему компанию нет. В производственных и технологических вопросах полковник как рыба в воде и разбирается куда лучше, так что там я стал бы для него только обузой. Я провожаю его на поезд, перед отправкой сидим в знаменитом на весь Лиаян заведении графа Игнатьева и пьем дорогущий коньяк. Если мне понадобится ваша помощь, я вам обязательно телеграфирую, говорит Колобов. Не понадобится, уверяю я. Справитесь. Ну, а я пока начну готовить своих бойцов к новой роли экипажа бронепоезда. Получается, вы вроде как для себя бронепоезд строите? Смеется полковник. В каком-то роде. Инициатива имеет инициатора. Думаю, вам это изречение знакомо. В таком виде нет, хотя смысл понятен. Надо запомнить. Он смотрит на часы. Кажется, мне пора. Удачи. Спасибо. Она нам точно пригодится. Сажаю его в вагон. Пожимаю на прощание руку и возвращаюсь в расположение эскадрона. Нас ждут великие дела. Один Анчутка, в восточнославянском поверье маленький, но очень злой дух, ростом всего в несколько сантиметров. Два, речь идет про паровоз серии О, основной, нормального типа 1904Г, более экономичный и мощный по сравнению с предшественником, паровозом нормального типа 1897Г. Глава 20. Сильные Сонины пальчики колдуют над моей хромой конечностью. Сперва мышцы изнутри, будто поглаживают, затем их начинает крутить, так, что я от неожиданности ойкаю. Николя. Соня смотрит на меня с удивлением, что, больно. Нет, неожиданно, но странные ощущения, словно через мышцу пропустили электрический ток, признаюсь я. Погоди, она задумывается. Я читала в вестнике кафедры физиологии Императорского Санкт-Петербургского университета, что профессор Менделеев работает над аппаратом, который использует токи различной частоты для лечения. Я удивляюсь, а чего над ним работать? Возьми полевой телефон, приложи проводки, куда надо и крутани ручку. Собственно, метод используется не только для лечения, но и для задушевных бесед с некоторыми несговорчивыми языками. Ты серьезно? Киваю. Правда, о втором применении аппарата не упоминаю. Пока. Зачем делать приборы, которые подменяют то, что умеет делать каждая берегиня? Морщит красивый лобик Соня. Боже, как же она наивна в некоторых вопросах. А сколько в России берегинь? Соня задумывается, неопределенно пожимает плечами. Статистики знают точное число, но, насколько я помню, 10-15. На всю страну? Да. А сколько берегинь на фронте? 1000, 2, и у каждой не одна сотня раненых и больных. Прибор может освободить их для более насущных задач. Соня хмыкает, продолжая делать пассы над моей ногой. Холодные и раскаленные иголочки попеременно вонзаются в мои мышцы. Это не больно, скорее, непривычно. Но мне становится все лучше и лучше, а пострадавшие связки голеностопа уже почти не дают о себе знать. Берегиня убирает пальцы от моей ноги. Попробуй пройтись. Встаю, хватаюсь за трость. Мой обожаемый санинструктор тут же отбирает у меня палку. Сам без подпорок. Делаю несколько шагов по эскадронному медпункту. Почти не хромаю. Небольшая боль осталась, но еще пара сеансов, шерами ротмистр, и нога будет, как новенькая, улыбается она. Тянусь поцеловать Соню, но в дверь стучат. Господин ротмистр, вы здесь? Кого там еще несет в самый неподходящий момент? У меня тут, можно сказать, Ле Гранд Романтик исправно, по мере возможности, посещаю занятия французским вместе с Будённым. И девушку любимую лишний раз увидеть, и язык освоить. Два в одном, как говорили когда-то в моем родном мире. Здесь. Кто там? Поручик Шведерский. Входите, Мишель. Поручик, статный 25-летний молодец из нового пополнения нашего эскадрона, командир второго взвода, выглядит обеспокоенным и взволнованным. Что за трабл? Непонимающий взгляд. Опять меня занесло в американизмы из 21 века. Простите, Мишель, это американское словечко. Прилипло к языку. Что случилось? Вот, Мишель протягивает изрядно измусоленный и помятый листок. Вглядываюсь в отпечатанные строки с дореволюционной орфографией и мудреными словами. Ко всем другим бедствиям, которые испытывает Россия, прибавилось еще новое великое бедствие. Война с Японией. Россия переживает исключительный момент. Ее государственный строй накануне коренного изменения своих основных форм. В последнее время самодержавию нанесены тяжкие поражения, они-то поставили его на край гибели. Поражения эти двух родов, внешние, на Дальнем Востоке, внутренние, в борьбе с социально-революционным движением. Царская клика втянула Россию и в злосчастную войну с японцами, надеясь этой войной отвлечь внимание тех, кто думает о благе Родины от того, что он делал внутри страны, как калечил, как душил в ней все живое. Несчастливая война, начатая из династических и спекулятивных целей, истощила и без того надорванные силы народа. Несмотря на это, правительство, по-видимому, решило, во что бы то ни стало, добиться победы и, укрепив этим свой престиж, задушить проснувшееся сознание народа. 1. Офигеть, а вот и революционные агитаторы добрались до фронта. Большевики, выходных данных на листовке, разумеется, нет. Кто? Недоумевает поручик. Если склероз мне не изменяет, РСДРП раскололась на фракции в 1903-м, но вряд ли офицеру-фронтовику есть до этого какое-то дело. Социал-демократы, поправляюсь я, скорее, эсеры. Откуда у вас это, поручик? Отобрал у бойцов нового призыва. Хотели употребить на самокрутки. Я, было, решил, что какую-то книгу раздербанили, а оно вот что оказалось. А сами бойцы что говорят? Говорят, нашли в отхожем месте. Странное место для антивоенной агитации. Большую часть употребят по назначению, для подтирки. Но сперва прочтут, кто грамотный, а что-то схоронит про запасы на те же козьи ножки. А уж ежели зайдет разговор на тему войны, то и агитаторы свое слово скажут. Как думаете, Мишель, кто мог пронести в эскадрон эту заразу? Поручик пожимает плечами. Вряд ли кто чужой, господин ротмистр. У нас в эскадроне не проходной двор. Это Шведерский верно подметил. Из гражданских к нам доступ есть только у Гилеровского. Да и то, какой дядя Гилий гражданский. Считай, свой, боевой товарищ. Полковые и прочие офицеры гарнизона, так глубоко революционные идеи еще не должны были проникнуть, хотя где-то на Черноморском флоте уже командует крейсером Очаков лейтенант Шмидт. Нет, агитатор со стороны был бы заметен. Значит, он здесь, в эскадроне. У нижних чинов выход в город строго ограничен, безувольнительный выход за территорию расположения острова запрещен. Офицеры пополнения, скорее всего, тоже отпадают. Кто остается? Вольноперы. Господа вольноопределяющиеся. Формально, те же нижние чины, но по положению и степеням свободы ближе к младшим офицерам. Им с выходом в город проще, чем прочим нижним чинам. Кручу прокламацию в руках. Какой интересный способ печати. Не типографский, точно, но и не от руки, хотя и похоже. Соня, словно угадывает мои мысли. Это гектограф, Николя. Что? Никогда в прежней жизни про такое не слыхал. Гектограф. Технологически элементарно. Плоская емкость, да хоть противень с бортиками, заполненная смесью желатина, глицерина и воды, столярного клея. Образуется такой студень. Далее на листке пишется текст печатными буквами, прикладывается к застывавшей смеси, от одного оттиска можно получить до сотни копий, спокойным тоном поясняет берегиня. Мадмуазель Серебрякова, откуда такие обширные познания? Брови поручика удивленно ползут вверх. Каюсь, я тоже слегка ошарашен. Мсье Шведерский, мой батюшка не всегда был профессором истории и автором популярных брошюр по этому предмету. Был и он молод, и в студентах увлекался некоторыми прогрессивными идеями. Но потом встретил мою маменьку, потом появилась я. Понятно, и бывшему вольнодумцу господину Серебрякову вдруг резко стало не до революции. Стало быть, напечатали где-то в Лиаяне, а оттуда как-то прокламация попала к нам в расположение, играет в Холмса поручик. «Мишель, не переценивайте наш Ляоян. Это для наших войск он, центр хорошо укрепленной позиции. Китайцам наши политические, с трудом удерживаю готовое слететь с языка словечко разборки, разногласия безразличны. А политически активных русских здесь почти нет. Скорее всего, листовки прибыли откуда-то из Красноярска или Харбина. Николай Михайлович, что нам с этим делать?» Вздыхает Шведерский. «Хороший вопрос. Сообщить Сухорукову или Николову, и пусть занимаются компетентные ведомства. Жандармерия и контрразведка, выявят они таинственного агитатора, а если выявят, где гарантия, что они выхватят всю цепочку?» «Мишель, подробный рапорт на мое имя, с указанием, у кого из рядовых вы изъяли эту агитку. Я тоже составлю подробный рапорт по команде, но оба документа пока придержу. Постараемся выявить агитатора в наших рядах своими скромными силами. Доверительно наклоняюсь к Шведерскому. Пригласите ко мне господина ротмистра Скоропадского». Мишель козыряет и исчезает за дверью. «Душа моя, целую Соню в висок, прикрытой пряткой чудесных волос, спасибо за лекарское искусство, но, как видишь, служба зовет. Будьте осторожны, господин ротмистр, вижу, вас опять влечет в рискованные приключения», — иронизирует Соня. И добавляет серьезно: «Я не переживу, если с тобой что, то случится». Она обнимает меня и быстро, словно клюет, целует в губы. Надоевший дождь лупит по крыше. Сидим со Скоропадским в закутке, гордо именуемом моим кабинетом, и, вмещающим кроме нас двоих, письменный стол, пару стульев и самодельные полки для бумаг и прочего канцелярского имущества. В который раз просматриваем список вольноопределяющихся нашего эскадрона в попытках вычислить эсеровского агитатора. Воронович Николай Владимирович, вольноопределяющийся первого разряда, сбежал из пажеского корпуса в добровольцы. «Сбежал, уточняю я. Самовольная отлучка», — сверяется с бумагами Скоропадский. «Рисковый парень, но не думаю, что это он». В ответ на невысказанный вопрос поясняю: когда бы он успел в пажеском корпусе наработать такие связи с эсерами-2? Скоропадский хмыкает, но оставляет свое мнение при себе. «Всяких капитан Илларионович, вольноопределяющийся второго разряда, студент 4-го курса технологического института императора Николая I. Горячие. Студенческая среда благоприятствует радикальным идеям. Берем на карандаш. Осадчий Павел Аверьянович, вольноопределяющийся третьего разряда, выпускник Киевской учительской семинарии. А, помню его из крестьянского сословия парень. Кажется, второй сын зажиточного сельчанина из-под Херсона. Тоже потенциально наш кандидат. Остальные вроде, кажутся вполне благонадежными. Судя по списку, остальные наши вольноперы из вполне благополучных, как и Коля Воронович, дворянских семей. И что будем делать, Николай Михайлович? Как определим, кто из этих двоих? Заключим пари, Осадчи или всяких? Улыбаюсь я. А вдруг оба? Пугается Скоропадский. Успокаиваю его: помилуй, сразу два эсера на наш эскадрон. Теория вероятности говорит нам, что это крайне сомнительно. Теория вероятности? На лице Скоропадского изумление. Что еще за история такая? Или вы имеете в виду математическую теорию вероятности Остроградского, Лапласа и Гаусса? Не заморачивайтесь, Павел Петрович, я в фигуральном смысле, гоняю мысли по кругу. Наши предположения со Скоропадским, по сути, построены на песке, но, даже в высшем свете, могут быть молодые люди, разделяющие радикально-социалистические идеи. Вспомнить хотя бы Софью Перовскую, дочь петербургского губернатора, потомка рода Разумовских и организатора убийства Александра II. Белая кость, голубая кровь. Может, ну ее, эту самодеятельность? Скоропадский машинально поглаживает единственной ладонью пустой рукав кителя, заправленный за ремень. «Ты, Николя, знаком хорошо и с контрразведкой, и с жандармами. Они профессионалы и разбираются в таких вещах лучше нашего. Со скепсисом говорю, и возьмут под подозрение всех подряд из нового пополнения. Вся боевая учеба накроется медным тазом, а мы с тобой, как и остальные господа офицеры эскадрона, замучаемся писать рапорты и объяснительные. Ты этого хочешь?» Скоропадский тяжело вздыхает, понимает, что я кругом прав. «А у меня прямо руки чешутся самому разобраться в истории с агитатором. Паш, давай договоримся так, мы его установим, а потом передадим аккуратно наши наблюдения и соображения в руки Николова и Сухорукова. BN3, но каким макаром? Кручу в голове все, что помню из своего мира про полицейские приемчики, из книг, из сериалов. Вот скажи, Павел Петрович, где лучше всего вести агитацию? У нас, в эскадроне. Скоропадский смотрит удивленно, явно не въезжает, к чему я веду. На занятиях по самоподготовке, развиваю мысль я. Счет, письмо, чтение. Под этим соусом можно неграмотному товарищу любую пропаганду и агитацию впарить. У нас 10 вольноперов. Как поймем, кто из них кто? Послушаем. Под дверью, незамеченными. Скоропадский открывает рот, чувствую, хочет возразить. История в белых перчатках не делается. 4. Понимаю, но подслушивать. Мы, эскадрон особого назначения, и методы у нас особые. Возразить Скоропадскому нечего. Следующие 2 дня нам приходится с самыми разнообразными ухищрениями незаметно мониторить педагогические экзерсисы господ вольноопределяющихся. Дождь не перестает, и это нам на руку. Кутаемся в плащ палатки, лица прикрыты капюшонами, кто там в задних рядах слушает, и не разглядеть. Тем более в полутьме землянки, в которых постигают премудрости грамматики и арифметики новобранцы. Употребляемые нами цифры заимствованы европейцами у арабов, и потому называются арабскими. Мел в руках вольноопределяющегося 3-го разряда Павла Осадчева постукивает по самодельной грифельной, тут ее называют аспидной, доске, рисуя цифры от 1 до 10. Ишь ты, арабские цифры, балагурит кто-то из 1-го взвода. Араб и арабы, сиречь не одно и то же, хотя издавна и живут рядом друг с другом в Северной Африке. Осадчий поворачивается к слушателям. Есть еще римская система записи чисел, но она гораздо менее удобна арабской. А как раньше на Руси числа записывали, ну, до арабских цифр, интересуется кто-то из любопытных. Да, как и римляне, буквы использовали. Оставаясь в тени у входа в землянку, прикрытые плащ-палатками, слушаем Осадчева еще 5 минут. Разговоры все о цифрах, числах, да о счете. Трогаю Скоропадского за плечо и киваю на дверь. Нас ждут дальнейшие тайные разыскания. Воронович тоже весь обсыпан мелом, испачканы не только пальцы, но и обшлага его гимнастерки и даже нос с кончиком уха. Букв в русском языке, братцы, общим счетом 35. Из них 11 гласных, 3 полугласных. Бывший Паш обводит меловой чертой 3 буквы. Твердый знак, мягкий знак «и», и 21 согласная. Слушатели как могут чиркают карандашами в тетрадках, выводя буквы. Не у всех получается с 1-го раза. Коля ходит между учениками, некоторые из которых годятся ему в отцы, поправляя и показывая. Парень легок в общении и не спесив, хотя еще несколько месяцев назад вращался совершенно в другом обществе, в кругах высшей аристократии. Воронович много шутит, но опасных разговоров с сослуживцами не заводит. Скоропадский вопросительно смотрит на меня. Киваю ему в сторону выхода из землянки. Под косыми струями дождя плотнее кутаемся в плащ-палатки. Если методом исключения, то искомый агитатор-революционер, всяких, чувствуется, перспектива тратить время на последнего потенциального подозреваемого не слишком улыбается Скоропадскому. Павел Петрович, понимаю, промокли и устали слушать, но давайте не расслабляться. Хочу убедиться наверняка, с уликами. Вы правы, Николай Михайлович, идемте. Уже вечер. Территория расположения эскадрона нашими общими стараниями неплохо освещена. Столбы с масляными и керосиновыми светильниками расставлены вдоль дорожек, вернее деревянных мостков, сколоченных и брошенных поверх грязных ручьев, в которые превратились тропинки и дорожки. Пробираемся по мосткам к расположению 1-го взвода, где как раз учительствует капитан Илларионович, студент-недоучка из петербургской технологки. Прежде чем войти в землянку, останавливаемся у двери, прислушиваемся. Голос всяких бубнит с выражением из-за двери, но слова разобрать можно. Вот шли по дороге 2 мужика, молодой, да старый, видит, на дороге, мешок денег. Молодой поднял и говорит, вот Бог мне находку послал, а старик ему в ответ, чур, вместе, с интересом прислушиваюсь. Молодой в ответ, нет, мы не вместе нашли, я один поднял. Ничего ему старик на это не ответил. Прошли они еще немного. Вдруг слышат, скачет сзади погоня, кричат, кто мешок денег украл. Молодой струсил и сказал, как бы нам, дядюшка, за нашу находку беды не было. Старик сказал, находка твоя, а не наша, и беда твоя, а не наша. Малого схватили и повели в город на суд, а старик пошел домой. Так и по делам ему, а старик ни при чем. Все правильно у тебя, капитан, в твоей книжке написано. Ну, Лев Толстый, даром, что граф, а в жизни понимает. Сам с крестьянами косит, пашет, да детишек их уму-разуму учит. Баре, они, ить тоже разные бывают. Этот твой толстый, голова, я слыхал, а ведь история-то эта, ребята, вдруг выдает всяких, про нынешнюю войну.